На своей волне для своей области. Радио России Иваново. Радио России Иваново продолжает работу в эфире. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В студии Дом радио Ирина Калинина. Здравствуйте. Крыша может протекать в любом доме, будь то новостройка или дом с богатой историей. Страдают, как правило, жители верхних этажей, но бывает протекает и у соседей на нижних этажах. Многие, в общем-то, знают, что нужно в таких случаях вызывать управляющую компанию, составлять акты. Но как быть дальше? Куда нести все эти бумаги и как добиться от управляющей компании возмещения материального ущерба? Сегодня разбираемся с нашим гостем. Это Сергей Малов, юрист, эксперт по защите прав потребителей. Здравствуйте. Здравствуйте, Ирина. Сергей, у вас довольно-таки богатая практика в отстаивании интересов граждан, если протекает крыша. Давайте сегодня об этом и поговорим. На ваш взгляд, самое главное, главная причина протечки крыши? Как правило, причиной течи большинства крови является, соответственно, проникновение влаги. Влаги снаружи. То есть при дождях, как правило, текут крыши, в которые находятся в очень уж плачевном состоянии. Большинство же крыш, крови, которые находятся даже в хорошем, скажем так, состоянии, все равно в большинстве случаев текут, протекают из-за снегопадов. То есть снег скапливается, потом подтаивает, образуется ледяная корка. Под ледяной коркой, соответственно, скапливается влага, которая проникает сквозь небольшие какие-то щели, стыки, зазоры, которые либо некачественно сделаны. Бывают также случаи, когда управляющая компания сбрасывает снег и наледь с кровли и ломами, скажем так, пробивает поверхность крыши, то есть через эти отверстия также влага может проникать. Зачастую управляющая компания не исполняет добросовестно свои обязанности и, напротив, не счищает снег и наледь, который, соответственно, скапливается, и что является причиной, опять же, течи кровли. То есть это вот основные причины. То есть все-таки получается, что управляющая компания ответственна за все, что происходит в многоквартирном доме, в том числе и за содержание нашего с вами общего имущества и крыш. Совершенно верно. То есть существуют, во-первых, нормы законодательства, это жилищный кодекс, существует ряд постановлений правительства. Кроме того, каждая управляющая компания обязана заключить договор на управление многоквартирным домом, где прописаны все ее обязанности. То есть, соответственно, управляющая компания несет ответственность за общедомовое имущество и за обслуживание, скажем так, всех его элементов, в том числе и кровли. Но мы знаем о том, что не у каждого, кстати, собственника жилья или нанимателя есть договор с управляющей компанией на руках. Как можно узнать, какая управляющая компания у вас есть, тем более, что они имеют склонность сменять друг друга. Где посмотреть? Совершенно верно. На руках в большинстве случаев договор у собственников жилья отсутствует. Договор можно найти в свободном доступе в интернете, а конкретно на сайте «Реформа ЖКХ». Раньше так называлось. Сейчас на сайте можно найти ГИС ЖКХ. То есть, поскольку заключение договора с управляющей компанией проводится сейчас в форме заочного голосования, поэтому на руках, как правило, таких договоров у собственников нет, но в свободном доступе найти вполне возможно. То есть, повторюсь, сайт ГИС ЖКХ. Давайте вернемся к нашим протекающим крышам в многоквартирных домах. Если человек заметил протечку, каковы его действия, что он должен сделать? В первую очередь нужно зафиксировать сам факт протечки, которую, то есть, обнаружил он в своей квартире. Каким образом фиксируется данный факт документом, который называется акт. Акт отечи кровли, он может называться как угодно, пусть будет просто акт. Для составления данного акта необходимо вызвать представителей управляющей компании. Бывает нередко так, что представители управляющей компании не являются на составление данного акта, то есть либо невозможно дозвониться до управляющей компании, как правило, многие люди звонят, но дозвониться им не удается. В таких случаях необходимо подать письменное заявление на адрес управляющей компании, либо отнести заявление в двух экземплярах, соответственно, непосредственно в саму управляющую компанию. То есть на одном экземпляре вам должны сотрудники управляющей компании поставить отметку о получении. Иначе можно действий каких-то ответных от управляющей компании не дождаться. В том случае, если управляющая компания не реагирует ни на звонки, ни на ваши заявления, такой акт можно составить самостоятельно. С привлечением, как правило, каких-то сторонних лиц. Это могут быть ваши соседи, ваши родственники, даже ваши друзья, знакомые, кто угодно. В Иванове работает ряд общественных организаций. Если есть такая возможность, можно обратиться в одну из этих общественных организаций, и ее сотрудники вам помогут в составлении акта. Также могут вам помочь в этом и юристы. Давайте подробно остановимся. Что должно быть написано в акте, как он выглядит, чьи подписи, соседи мы уже поняли, чьи подписи должны быть? Как правило, у управляющих компаний компании имеются свои стандартные бланки. То есть там прописана комиссия в составе следующих лиц, идет перечисление лиц, как правило, это у нас сотрудники управляющей компании и, соответственно, собственники жилья. В том случае, если мы акт составляем самостоятельно без представителя управляющей компании, то есть перечисляем тех лиц, которые у нас присутствуют. То есть это, как я и говорил, друзья, юристы, общественники и так далее. В акте обязательно должно быть указано причины течи кровли. Понятно, что даже представители управляющей компании не всегда являются специалистами, которые могут сразу же определить однозначно причину течи кровли, но в большинстве случаев они указывают, то есть причина протечки, причина образования следов влаги в квартире, это именно течь кровли, ну, либо какая-то труба, например, могла потечь в чердачном помещении, допустим. Кроме того, необходимо, чтобы зафиксировали в акте ущерб, то есть конкретно что, где пострадало, то есть это может быть потолок, стены, обои, возможно, какая-то мебель, бытовая техника, возможно, потопы бывают такие, что пострадать может пол, там, ламинат вздулся и так далее. То есть необходимо указать, в каких помещениях, в каких комнатах, будь то кухня, санузел, прихожая, обнаружены, допустим, влажные пятна, примерно их размер, площадь какая-то. Указать, опять же, какое покрытие потолка, стен, то есть это тоже все очень важно. Обязательно ли фиксировать все эти протечки на фотоаппарат или видеокамеру? Ну, скажем так, обязанности такой законом не предусмотрено, но для будущих судебных тяжб, если до суда дело все-таки дойдет, это сделать очень желательно. Опять же, сотрудники управляющей компании делают это не всегда, далеко не всегда, поэтому сам собственник вправе, и это очень желательно, произвести фотофиксацию. То есть сейчас у всех есть телефоны с камерами, у многих кого-то фотоаппараты, то есть можно снять на видео, ну и на фото обязательно. То есть общий план и конкретные поврежденные участки, скажем так, крупным планом, чтобы было видно наглядно. То есть эти фотографии вполне могут пригодиться потом в суде, поскольку суд, разумеется, не будет обеспечивать явку по пострадавшим квартирам, суду проще посмотреть по фотографиям для наглядности. Вот скажите, Сергей, вот среди моих соседей есть такие, которые не раз уже страдали от протечек крыши, они составляли акты, но на деле получилось, что это для них бесполезные бумажки. Люди элементарно не знают, куда эти акты потом нести, как с ними поступать, и как все-таки получить возмещение ущерба. А вот здесь начинается второй этап работы. То есть первым делом мы фиксируем сам факт причинения ущерба собственнику. Далее необходимо этот причиненный ущерб нам оценить. Оценить можно простым способом, то есть обратиться к эксперту-оценщику. Эксперты-оценщики берут, скажем так, все-таки за свою работу деньги, но это деньги, скажем так, небольшие, это все равно вам все это окупится. Тем более, что все судебные расходы мы будем взыскивать с управляющей компанией. Кроме эксперта-оценщика, есть такие инженеры-сметчики, которые составляют смету предполагаемого ремонта, их услуги стоят гораздо дешевле. Но в суде, скажем так, эти оценки, эти сметы, локальные сметы, они являются также доказательством на уровне с оценкой эксперта. Далее, после того, как мы оценили ущерб, и у нас есть на руках акт, подтверждающий сам факт причинения ущерба, мы обращаемся с претензией в управляющую компанию. Претензия обязательно должна быть подготовлена в письменном виде. Направляем ее также либо почтой с заказанным письмом, а лучше ценным письмом с описью вложения, для того, чтобы управляющая компания потом не смогла сказать, что ничего они от вас не получали. Либо приносим претензию лично, опять же, в двух экземплярах. На втором экземпляре, который остается у вас, управляющая компания ставит отметку о вручении. Дальше мы даем 10 дней, как правило, обычно управляющей компании, чтобы она смогла ознакомиться с этим актом и принять какое-либо решение. Как правило, решений управляющей компании принимают 3. Хорошие, скажем так, назовем их хорошими управляющие компании, соглашаются с вашим ущербом и готовы добровольно вам его возместить. Для этого они просят вас либо лично прийти в управляющую компанию, либо представить ваши банковские реквизиты, и на ваш счет, соответственно, поступают деньги, которые вы заявили в вашей претензии. Но такое бывает, к сожалению, крайне редко. Но все-таки справедливости ради бывает. Второй вариант, который может принять управляющая компания решение, они соглашаются с тем, что действительно их бездействием причинен вам ущерб, но ущерб они не согласны вам возмещать в том размере, который заявили им вы. Они могут посчитать свою смету, которая, как правило, оказывается в разы меньше, чем действительно ущерб вам причинен. В таких случаях есть два варианта ваших действий. Либо вы соглашаетесь с их сметой управляющей компании, получаете ваши деньги, пусть они будут и меньше, и на этом, скажем так, забываете о вашей проблеме. Либо вы получаете эти деньги, но поскольку вы не соглашаетесь с размером ущерба, то разницу между этим насчитанным ущербом управляющей компании и вашим сметчиком, либо оценщиком, экспертом, можно возместить будет в судебном порядке. И третий вариант, который случается чаще всего, управляющая компания, ознакомившись с вашей претензией, просто о ней забывает. То есть никаких действий ответных от управляющей компании на претензию вы не получаете. В таком случае, как должны действовать жители, если это тем более самая частая история развития истории, как поступать с такими управляющими? Понятно, никто не хочет делиться деньгами и отдавать деньги даже за то, что натворили сами. В таком случае у нас остается только судебный порядок. Я еще хочу пояснить, что в таких случаях для того, чтобы возместить причиненный вам ущерб, необходимо обращаться именно в суд и никуда больше. Как показывает практика, большинство граждан, не зная, куда обращаться, кому жаловаться, начинают обращаться во все инстанции. Они увязают в бесконечной переписке с администрацией города. Они обращаются к депутатам. Некоторые пишут даже вплоть до президента. Кто-то обращается в прокуратуру, кто-то обращается в ГЖИ, то есть в Государственную жилищную инспекцию. Но все эти обращения ведут только к тому, что у граждан, у собственников скапливается переписка. То есть многочисленные ответы, которые ни к чему, собственно говоря, не ведут. Обращения, жалобы, отписки, их коллекционируют они в большие толстые пухлые папки, а ВОС остается и ныне там. Я к чему это все веду? Ни прокуратура, ни администрация, ни ГЖИ не заставит, во-первых, возместить управляющую компанию вам ущерб, то есть денежные средства возможно взыскать только через суд. Это необходимо уяснить и запомнить раз и навсегда. Кроме того, далеко не каждый орган может обязать управляющую компанию устранить причины этой течи кровли, то есть произвести ремонт крыши. Да, действительно, ГЖИ часто выносит предписание управляющей компании устранить какие-то нарушения. Управляющая компания, когда эти предписания исполняет, когда-то не исполняет. Иногда управляющая компания бывает проще и дешевле заплатить штраф за неисполнение предписания ГЖИ. Но я считаю, глубоко в этом уверен, что только суд способен заставить управляющую компанию работать. Почему? Потому что решение суда уже не исполнить управляющая компания не сможет. То есть это гораздо для нее более чревато, нежели игнорирование предписания ГЖИ. Кроме того, если обратиться несколько собственников от одного дома к одной управляющей компании, и в судебном порядке каждый из них взыщет с управляющей компании определенную сумму, то это получается, мы управляющую компанию бьем рублем. И вот только именно финансовые такие санкции могут управляющую компанию заставить действительно исполнять свои обязанности надлежащим образом. Поэтому у нас судебный порядок. А у вас есть такие случаи, когда действительно жители одного и того же дома обращались, вы взыскивали по решению суда с управляющей компанией определенные суммы, и управляшка все-таки ремонтировала крышу? Да, конечно, именно на этом и строится вся наша работа. Я хочу отметить тот факт, что такие дела, такие споры с управляющей компанией по тече кровли, по ненадлежащей заделке межпанельных швов, по текущим трубам в чердачных помещениях, а также в подвалах. Эти дела в подавляющем большинстве своем, они выигрышны. Лично на моей практике было таких дел более 30, ни одно из них не проиграно. Как правило, такие дела заканчиваются либо положительным решением суда, в соответствии с которым управляющая компания обязана, во-первых, устранить причину течи кровли, то есть произвести ремонт либо крыши, либо ремонт труб, либо качественную заделку межпанельных, либо температурных швов в панельных домах. И второе, управляющая компания в обязательном порядке возмещает причиненный собственнику материальный ущерб. Либо такие дела заканчиваются мировыми соглашениями, что тоже для собственника очень хорошо. Во-первых, это гораздо быстрее, гораздо проще и для обеих сторон выгоднее. А можете привести какие-то конкретные примеры? Из конкретных примеров могу привести, скажем так, пример относительно свежий, относительно недавний. В одном из многоквартирных домов в 30-м микрорайоне города Иваново произошла стандартная, скажем так, течь кровли. Обратился ко мне сперва один собственник одной из квартир. Мы обратились в том порядке, в котором я уже рассказал, с претензией к управляющей компании. Управляющая компания нам предложила добровольно заместить ущерб, но который был гораздо ниже того, что посчитал нам инженер-сметчик. Соответственно, мы уже впоследствии обратились в Ленинский районный суд. Ленинский районный суд вынес положительное решение в нашу пользу, обязал управляющую компанию устранить течь кровли, то есть произвести ремонт крыши и взыскать, соответственно, ущерб, причиненный собственнику. Узнав об этом, соседи этих товарищей, у которых также протекла в квартире, то есть появились следы влаги, обратились опять же ко мне. По стандартной схеме мы также обратились с претензией, уже прекрасно зная, что управляющая компания нам ответит. У нас сумму ущерба, предложенную управляющей компанией, устроила, мы также обратились в суд. После этого, после того, как мы получили второе положительное решение, к нам обратились еще одни соседи. То есть мы, получается, в одном из подъездов в течение буквально нескольких месяцев замечательно просудили три квартиры, собственники которых получили свои деньги. Ремонт крыши действительно был произведен. Больше пока жалоб от жильцов, от собственников не поступало. Будем очень надеяться, что ремонт действительно произведен качественно. А кроме того, бывает даже ущерб причинен незначительный. Скажем так, вот из одних примеров, приведенных мной сейчас. На кухне собственника всего лишь было одно небольшое пятно. Ну, площадью, может быть, там несколько десятков квадратных сантиметров. Даже это пятно, есть смысл по этому пятну обращаться даже в суд. Почему? Потому что для того, чтобы устранить какое-то небольшое пятно, скажем так, на обоях, нужно ведь не один какой-то рулон поменять, заменить, а переклеивать все помещение. То есть, если комната площадью большая или там кухня, неважно, переклеивается все помещение, соответственно, это пятно станет гораздо дороже управляющей компании. Если пострадал потолок, соответственно, считаем еще дороже. Если пострадала мебель или, не дай бог, бытовая техника, от влаги, может быть, что-то замкнуло, что-то сгорело. Такие случаи тоже были, хотя они и не частые. То есть тоже необходимо этот ущерб оценить и с управляющей компанией изыскивать. Ну вот, кстати, раньше управляющие компании практиковали такую вещь, не отпирались от того, что причинен протечкой какой-либо ущерб, и предлагали собственникам жилья, мол, вы покупаете обои, а мы вам их поклеим. Эта система осталась сейчас? Ну вот, если честно, я не припомню таких случаев. Бывают управляющие компании, крайне редко, но бывает, управляющая компания предлагает своими силами выполнить ремонт. Но, как правило, опять же, собственники не доверяют специалистам управляющей компании, потому что неизвестно, кто придет, кто будет делать, насколько эти рабочие квалифицированы, где их будет нанимать, кто. Поэтому собственникам лучше все-таки требовать материальную компенсацию, то есть в денежном выражении. Это гораздо проще, скажем так, и своими силами уже производить ремонт, либо с привлечением какой-то подрядной организации, которую выбирать будет уже сам собственник, а не управляющая компания. Я напомню, у нас в студии юрист Сергей Малов, и мы говорим о том, что делать, если в многоквартирном доме протекла крыша. Мы продолжаем нашу беседу. Сергей, скажите, вот ведь вы говорите о том, что каждое... такую претензию лучше все-таки не жаловаться в надзорные органы, сэкономить свое время и нервы, а идти сразу в суд. Но наши радиослушатели, я в том числе могу возразить, ведь это время, нервы и деньги. Это довольно-таки длительный процесс, это довольно-таки нервный процесс. Суды наверняка завалены похожими обращениями. На ваш взгляд, как быстро это все может решиться? Да, Ирина, я совершенно с вами согласен. В большинстве своем суды это время... нервы и деньги, но в данном случае хочу по каждому пункту пояснить. Во-первых, нервов у собственника жилья быть никаких не должно. Он и так достаточно нанервничался, когда ему причинен ущерб, когда он пытался дозвониться, дописаться, достучаться до управляющей компании. То есть на этом для него стрессов, я считаю, достаточно. Обратившись к юристам, все нервы, все переживания, все волнения, всю работу он перекладывает на его плечи. То есть дальше занимается всем юрист и уже, скажем так, юрист уже нервничает и волнуется, либо не волнуется. А собственник при этом сидит спокойно дома и ожидает поступления на свой счет денежных средств. Что касается денег, да, необходимо понести небольшие, скажем так, затраты на услуги оценщика, но на самом деле они весьма невелики, и они окупятся потом многократно и возместятся в судебном порядке, так же, как и расходы на юриста. Не нужно думать, что для того, чтобы обратиться в суд, необходимо нанимать адвоката. Не стоит думать о том, что адвокаты запросят очень высокие гонорары. Существуют общественные организации, которые вполне могут работать бесплатно в интересах граждан. Есть ряд частно практикующих юристов, которые за абсолютно небольшую плату вполне могут ваше дело в судебном порядке рассмотреть. Что касается времени, здесь ситуации бывают разные. То есть иногда, ну, скажем так, это происходит нечасто, бывает, дело затягивается. Почему? В каких случаях? В тех случаях, когда управляющая компания не согласна с размером ущерба и может быть назначена судебная экспертиза. Ну, здесь в данном случае дело может продлиться на месяц. Ну, месяц это, скажем так, не такой уж и большой срок, можно и подождать. В любом случае собственник, который увязает в бесконечной переписке с государственными различными органами, он теряет времени гораздо больше. И он не знает, каков будет конечный результат, к чему эта переписка приведет. Если собственник обращается непосредственно в суд, он уже знает, знать, что результат конечный и положительный обязательно будет. И ради этого иногда все-таки стоит и подождать, и потерпеть. А бывают судебные процессы затягиваются в тех случаях, когда управляющая компания не согласна с тем, что виновником является именно она. В каких случаях это происходит? Когда незадолго, скажем так, до течи кровли был произведен в доме капитальный ремонт крыши. Капитальным ремонтом, как у нас многие наверняка знают, занимается региональный фонд капитального строительства. В том случае, если течь кровли произошла после капитального ремонта, а как ни парадоксально это бывает, тоже нередко. То есть производится капитальный ремонт, и жители радуются, мол, наконец нам сделали крышу, теперь никогда не потечет. Не хочу расстраивать, но, к сожалению, все-таки и после капитального ремонта кровли бывает протекает. В этом случае управляющая компания считает виновным не себя, а региональный именно фонд. Но это все выясняется. Либо подрядчиков. Но это все выясняется в судебном процессе. Собственнику, по большому счету, это интересовать волна не должно, с этим разберется юрист, в том числе суд выяснит и даже, возможно, с привлечением, опять же, экспертов, суд выяснит, кто все-таки должен нести ответственность за течь кровли. И в любом случае ответственное лицо будет назначен надлежащий ответчик, и деньги будут взысканы либо с управляющей компании, либо с регионального фонда капитального строительства. То есть жильцов, собственников не должно абсолютно интересовать, кто в конечном счете окажется у нас виновником. С любого виновника все равно мы заставим, во-первых, и возместить ущерб, и устранить причину течи этой кровли. А у вас были такие случаи в практике? Да, были. Был как раз-таки случай, конкретно о котором я сейчас только что рассказал. Мы обратились в суд к управляющей компании. Управляющая компания утверждает, что свои обязанности она исполняет надлежащим образом, но течь произошла именно по вине регоператора, регионального фонда капитального строительства, который буквально в прошлом году производил капитальный ремонт этой крыши. В суд привлекается в качестве соответчика региональный фонд, который, разумеется, свою вину тоже не желает признавать. И судом была назначена судебная экспертиза. Эксперту поставлены вопросы определить, какова причина течи кровли и кто несет за нее ответственность. Эксперт разобрался, что да, действительно, после капитального ремонта произошла эта течь кровли. Почему? Потому что региональный фонд, а точнее подрядчики, которых он привлекал для выполнения этих работ, этот капитальный ремонт кровли выполнили некачественно. Соответственно, вина регионального фонда была установлена. Но и управляющей компании тоже не удалось, скажем так, отвертеться. Почему? Потому что эксперт установил, что если бы управляющая компания своевременно в зимне-весенний период сбрасывала с крыши снег и наледь, то даже при некачественном ремонте течь кровли могла бы и не произойти. Соответственно, у нас два виновных лица было установлено, два ответчика, оба надлежащие, и в результате мы суд своим решением обязал управляющую компанию все-таки регулярно сбрасывать снег и наледь и возместить часть ущерба собственнику пострадавшему. А региональный фонд был обязан переделать, скажем так, свой некачественный ремонт. Да, были случаи, когда региональный фонд ссылается также на некачественную работу своих подрядчиков. Но нас, как конечных пользователей, собственников и пострадавших, абсолютно не должно волновать, интересовать, кто все-таки из подрядчиков, либо из управляющей компании, кто из них виноват. У нас договор заключен на управление домом с управляющей компанией. В региональный фонд собственники регулярно вносят плату за капитальный ремонт. Соответственно, они у нас и главные виновники. А уж со своими подрядчиками они пусть разбираются сами. Законом предусмотрен так называемый регрессный порядок, который нас, опять же, интересовать не должен. То есть пусть разбираются между собой сами потом. Скажите, а на практике суд, как правило, встает на сторону собственника или все-таки на сторону управляющих компаний? Ну, как я уже говорил, такие дела в 99% случаев выигрышные, соответственно, суд выносит решение в пользу собственников. На моей практике еще ни разу не было такого, чтобы суд встал на сторону управляющей компании. Потому что с самого начала мы подтверждаем, что факт причинения ущерба у нас есть. Явно это не собственник наплескал себе на стены, на потолок, да? Подтверждается факт того, что у нас кровля течет, либо швы межпанельные пропускают влагу. Соответственно, вины собственника в этом никакой нет. То есть и суд сразу, разумеется, встает на сторону пострадавших. Тем более мы обращаемся в суд в рамках закона о защите прав потребителей, а как все знают, этот закон направлен как раз-таки на защиту простых граждан. Сергей, скажите, а если вот все-таки не хватило терпения у людей дожидаться ответа от управляющей компании, когда идут самым обычным путем, люди сделали ремонт, а потом поняли, что все-таки надо бы с управляющей компанией взыскать сумму ущерба. Можно ли это сделать, если по местам протечки уже сделан ремонт. Да, конечно, в таких случаях тоже можно взыскать причиненный материальный ущерб, но, разумеется, в том случае, если у собственника на руках имеются акты, о которых я говорил в самом начале, то есть документы, подтверждающие факт причинения ущерба, то есть если они есть с подписью управляющей компании, значит, у нас действительно ущерб был. Но да, бывает такое, что собственник, не дожидаясь компенсации материального вреда от управляющей компании, поскольку немногие желают жить в такой страшной ужасной квартире с отслоившимися обоями, провисшим натяжным потолком, да, они делают ремонт за свой счет, и стоимость этого ремонта вполне также возможно взыскать, но, разумеется, в том случае, когда у собственника на руках остаются документы, подтверждающие понесенные им расходы. Это, во-первых, желательно брать в магазинах, в которых собственник приобретает стройматериалы, брать не только товарные кассовые чеки, а именно товарные чеки. Кроме того, посоветую все-таки любые кассовые чеки, которые вы потом впоследствии пожелаете приобщить к материалам дела в суде, делать обязательно с них копии, потому что, как известно, эти кассовые чеки выполняются на термобумаге, и как вы их не храните даже в самом темном сейфе в глубоком погребе, они со временем выцветают. Поэтому необходимо брать чеки товарные. Их уже сохранить гораздо проще. И в том случае, если вы привлекаете к ремонтным работам какую-либо подрядную организацию, либо единичного какого-то подрядчика, необходимо заключать с ними договор, в котором будет прописано, какие конкретно работы они вам выполнили и какую стоимость вы, соответственно, им оплатили. То есть эти деньги взыскать тоже возможно. Скажите, а есть ли какие-то сроки давности подачи иска в суд, чтобы взыскать ущерб с управляющей компанией? Да, здесь у нас действует общий срок исковой давности, предусмотренный законом, это 3 года. Часто бывает так, что обращаются ко мне люди, говорят, ой, а вот у меня ущерб-то был причинен уж давно, я обязательно начинаю выяснять, насколько давно. Как правило, это давно не превышает 3 лет, то есть в пределах 3 лет вполне можно все, весь этот ущерб взыскать. Ну, редко, конечно, кто затягивает со своей бедой больше 3 лет, хотя такие случаи тоже были. Здесь, к сожалению, уже в суд обратиться мы не имеем права. Поэтому, повторюсь, не стоит затягивать, не стоит терять время зря. Чем быстрее вы начнете процесс, тем быстрее вы получите возмещение вашего ущерба, тем быстрее ваша крыша будет отремонтирована. Ну хорошо, суд принял решение в пользу собственника жилья, постановил управляющей компании выплатить ущерб и там еще какие-то вещи, там крышу отремонтировать. Насколько реально управляющая компания, скажем так, будет исполнять решение суда? Были ли такие случаи, когда отказывались? Я вот вам скажу, что случаев отказа от исполнения решения суда со стороны управляющей компании в моей практике не было ни разу. Более того, очень часто управляющая компания производит ремонт кровли, не дожидаясь даже решения суда. Потому что если факт течи кровли имеется, тут уже даже решение суда по большому счету не обязательно. Управляющая компания, которая беспокоится, заботится о своей репутации, она, не дожидаясь вынесения решения суда, уже в процессе начинает производить ремонт этой кровли. Но понятно, что здесь необходимо делать скидку все-таки на время года и погодные условия. Скажем так, зимой кровлю ремонтировать вряд ли кто-то станет, так же, как и весной, да? Но в течение лета, если судебный процесс длится летом, мы даже не дожидаемся не то, что получения исполнительного листа и вступления решения в силу, то есть даже не дожидаемся вынесения этого решения. Управляющая компания, как правило, уже в добровольном, получается, порядке эту течь кровли устраняет. Кажется, это правило распространяется на все многоквартирные дома, то есть в любом, неважно, это новостройка, старый фонд или там историческое наследие. Не имеет значения. Не имеет абсолютно значения. Нет. То есть в любом случае. В любом случае. А если залили соседи, какая здесь история? Если вас протопили соседи, история по большому счету схожая. То есть вам необходимо зафиксировать факт причинения ущерба, также с привлечением специалиста управляющей компании, но бывает так, что управляющая компания не является на такие течи, они отвечают, мол, это не наша вина, разбирайтесь между собой сами. В этом случае, как я уже говорил, акт составляем самостоятельно с привлечением соседей, друзей, общественников, юристов и так далее. Точно так же оцениваем ущерб, который вам причинен, и с письменным требованием обращаемся к соседям. Но если вы с соседями не хотите, скажем так, ссориться, ругаться, а хотите жить долго и дружно, то можно, конечно, решить все это мирно по-любому, даже в устном порядке. Но если не получается такой вариант, такая схема, то, опять же, судебный порядок. Здесь абсолютно все то же самое, с единственной той разницей, что с управляющей компанией вы обязательно получите свои деньги, а вот с соседей бывает это, возможно, не всегда. Ну, в зависимости от того, есть у них возможность, нет возможности, хотят они это сделать или не хотят. Ну, захотят они в любом случае, потому что суд их обяжет, но если у них деньги на это. Но если вас протопила бабушка-пенсионерка, ну, бывает, с нее взять-то будет нечего. Понять, простить. И, наверное, последний вопрос. Очень часто в фильмах показывают, что в любом судебном заседании, помимо прямого ущерба, еще взыскивают и компенсацию морального вреда. Насколько это реально или нереально вот в таких историях с протечкой крыши? Это все очень реально по той простой причине, что законом о защите прав потребителей возмещение морального ущерба прямо предусмотрено. То есть в этих случаях собственнику даже нет необходимости доказывать причинение этого морального вреда. Сам факт нарушения управляющей компании прав потребителя уже автоматически априори означает, что потребителю причинен моральный вред. И моральный вред взыскивается всегда и в любом случае. Другой, конечно, вопрос, что суммы такого возмещения морального вреда невелики, но тем не менее. С управляющей компанией можно получить не только материальный вред, возмещение материального вреда, но и морального. Итак, я благодарю за беседу. Сегодня мы говорили с Сергеем Маловым, юристом, специалистом по защите прав потребителей, и мы говорили о том, что делать, если протекает крыша. А на этом наша программа завершена. В студии была Ирина Калинина. Всего доброго и до встречи в эфире. Вы слушали Радио России Иваново.